Потом обогнал меня другой всадник на красном коне. Сам красный и весь в красном одет. Это кто такой?» «Это мое солнышко красное», — отвечала баба-яга. «А что значит черный всадник, который обогнал меня у самых твоих ворот, бабушка?» «Это моя темная ночь. Все мои слуги верные». Василиса вспомнила о трех парах рук и молчала. «Что ты еще не спрашиваешь?» — молвила баба-яга. «Будет с меня и этого. Сама уж бабушка сказала, что много узнаешь, состаришься». «Хорошо, — сказала баба-яга, — что ты спрашиваешь только о том, что видала за двором, а не во дворе. Я не люблю, чтобы у меня ссор из избы выносили, и слишком любопытных ем. Теперь я тебя спрошу, как ты успеваешь исполнять всю работу, которую я тебе задаю?» «А мне помогает благословение моей матери», — отвечала Василиса. «Так вот оно что! Убирайся же ты от меня, благословенная дочка! Не нужно мне благословенных!» Вытащила она Василису из горницы и вытолкала ее за ворота, дала ей факела и сказала: «Вот тебе огонь для мачехиных дочек, возьми его. Они ведь тебя за этим сюда прислали». Бегом пустилась домой Василиса при свете факела, который погас только с наступлением утра. И, наконец, к вечеру другого дня добралась она до своего дома. Подходя к воротам, она хотела было бросить факел. «Верно, дома, — думает она себе, — уж больно в огне не нуждаются». Но вдруг послышался глухой голос из факела: «Не бросай меня, неси к мачехе». Она взглянула на дом мачехи и, не видя ни в одном окне огонька, решилась идти туда с факелом. Впервые встретили ее ласково и рассказали, что с той поры, когда она ушла, у них не было в доме огня, сами высечь никак не могли, а который огонь приносили от соседей, тот погас, как только входили с ним в горницу. «Авось твой огонь будет держаться», — сказала мачеха. Внесли факел в горницу, а огонь из факела так и потянулся к мачехе и ее дочерям, так и жжет. Те было прятаться, но куда ни бросится, огонь всюду за ними поспевает. Бросились они в ноги к Василисе, пощады просят. «Все обиды, которые нанесли тебе, отработаем». «Не надо мне ваших трудов», — отвечала простодушная Василиса. «Живите с Богом». Поутру Василиса зарыла факел в землю, пошла в город и попросилась на житье к одной безродной старушке. Живет себе и поджидает отца. Вот как-то говорит она старушке: «Скучно мне сидеть без дела, бабушка. Сходи, купи мне льну, самого лучшего. Я хоть прясть буду». Старушка купила льну хорошего. Василиса села за дело, работа так и горит у нее. И пряжа выходит ровная, да тонкая, как волосок. Набралось пряжи много. Пора бы за тканье приниматься. Да таких ткацких гребней не найдут, чтобы годились на Василисину пряжу. Никто не берется и сделать-то. Василиса стала просить свою куколку. Та и говорит: «Принеси-ка мне какой-нибудь старый гребень, да старый челнок, да лошадиные гривы, а я все тебе смастерю». Василиса добыла все, что надо, и легла спать, а кукла за ночь приготовила славный стан. К концу зимы и полотно выткано, да такое тонкое, что сквозь иглу вместо нитки продеть можно. Весной полотно выбелили, и Василиса говорит старухе: «Продай, бабушка, это полотно, а деньги возьми себе». Старуха взглянула на товар и ахнула: «Нет, дитятка, такого полотна, кроме царя, носить некому. Понесу во дворец». Пошла старуха к царским палатам, да все мимо окон похаживает. Царь увидал и спросил: «Что тебе, старушка, надобно?» «Ваше царское величество», — отвечает старуха, — «я принесла диковинный товар. Никому, кроме тебя, показать не хочу». Царь приказал впустить к себе старуху, и как увидал полотно, шибко удивился. «Что хочешь за него?» — спросил царь. «Ему цены нет, царь-батюшка, я тебе в дар его принесла». Поблагодарил царь и отпустил старуху с подарками. Стали царю из этого полотна сорочки шить, раскроили, да нигде не могли найти швей, которые бы взялись за их работу. Долго искали. Наконец царь позвал старуху и сказал: «Умела ты напрясть и соткать такое полотно, умей из него и сорочки шить». «Не я, государь, прила и соткала полотно», — сказала старуха. «И это работа приемыша моего, девушки». «Ну так пусть она и сошьет». Воротилась старушка домой и рассказала обо всем Василисе. «Я знала, — говорит ей Василиса, — что эта работа моих рук не минует». Заперлась в свою горницу, принялась за работу. Шила, не покладая рук, и скоро дюжина сорочек была готова. Старуха понесла к царю сорочки, а Василиса умылась, причесалась, оделась и села под окном. Сидит и ждет, что будет. Видит, на двор к старухе едет царский слуга. Вошел в горницу и говорит: «Царь-государь хочет видеть искусницу, что работала ему сорочки, и наградить ее из своих царских рук». Пошла Василиса и явилась пред царские очи. Как увидел царь Василису прекрасную, так и влюбился в нее без памяти. «Нет, — говорит он, — красавица моя, не расстанусь я с тобой. Ты будешь моею женою». Тут взял царь Василису за белые руки, посадил ее подле себя, а там и свадебку сыграли. Скоро воротился отец Василисы, порадовался ее судьбе и остался жить при дочери. Старушку Василиса взяла к себе, а куколку всегда носила в кармане.